Скрипнув зубами, девочка со всей силы наступила на ногу Чжэн Синьгую. «Ай!» – воскликнул парень, скривившись от боли. «Хорошо, хорошо, сейчас пойдем домой. Поговорим, как вернемся». Лу Шэн с удивлением наблюдал, как Юир, схватив брата за ухо, потащила его к двери. После того, как слуги убрали вино и закуски, он остался один. «Техника черной ярости, это руководство может улучшить сложение моего тела, но оно не полное и не подходит для изучения в модификаторе. Как жаль, у меня сейчас нет лучшего варианта». Закрыв глаза, он начал представлять, как нить энергии Ци поднимается вверх, от подошв ног к его животу, после чего расходится по всему телу, так, как описано в руководстве. Это был метод инициации первого уровня техники «Черная ярость», с виду простой, но, тем не менее, даже он требовал наличия у человека определенных талантов. Если верить написанному в руководстве, инициация не должна была занять много времени. После этого следовало приступить к изучению первого шага. Молодой господин, заглянула в помещение малышка Ца. Что случилось? Малышка Ца пристально посмотрела на Лушина. В последнее время господин был постоянно чем-то озабочен, но она никак не могла понять, чем. «Есть что-то, беспокоящее молодого господина?» — мягко спросила неизменно заботливая девочка. «Не нужно волноваться, все в порядке». Лу Шэн, откинувшись на спинку дивана, прикрыл глаза. По команде перед его мысленным взором тут же появился полупрозрачный экран модификатора. Лу Шэн внимательно осмотрел его сверху донизу, но не нашел там ничего, кроме техники черного саблезубого тигра 4 уровня. Никаких признаков техники черной ярости не было и в помине. Скрипнув зубами, Лу Шэн, закрыв модификатор, поднялся с дивана. Поскольку в его руках сейчас не было ничего, кроме техники черной ярости, он и упорствовал в ее изучении. До тех пор, пока не будут испробованы все возможности, он даже себе не признается, что поездка оказалась всего лишь бесполезной тратой времени и денег. Следующие несколько дней Лу Шэн никуда не ходил, а сидя безвылазно в поместье семьи Лу, занимался боевыми искусствами. Он больше не скрывал, что овладел техникой черного саблезубого тигра. В конечном итоге, что в этом плохого? Лу Шэн во всем, что касалось данной техники, начал консультироваться с дядей Чжао, практикующим ее намного дольше и имеющим огромный боевой опыт. Он изучал эту технику самостоятельно, поэтому нуждался в советах по ее практическому применению. Куда лучше бить, какой шаг эффективнее против того или иного противника. 3 дня спустя, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, Лу Шэн и дядя Чжао, скользя по арене, обменивались быстрыми ударами. 2 солнечных зайчика, отражаясь от сабель, сталкивались друг с другом, как 2 серебристых шарика. Дядя Чжао чуть отклонился в сторону, избегая быстрого удара. Его глаза расширились, в глазах промелькнула тревога. Дух тигра, рев тигра. Длинная сабля дяди Чжао, метеором мелькнув в воздухе, плашмя ударила Лу Шэна по запястью. Взревел ветер, имитируя рычание тигра. Дух тигра. Почти одновременно с наставником, Лу Шэн, зарычав, нанес ответный удар. Дзинь. Кромки лезвий, столкнувшись, жалобно зазвенели. 2, наконец, разошлись. Тяжело дыша, они замерли напротив друг друга. Опустив голову, Лу Шэн увидел, что часть его правого рукава отсутствует. Он с уважением посмотрел на старого мастера. «Ничего иного я от дяди Чжао и не ожидал». Он, улыбнувшись, опустил саблю и выровнялся. «Это сильно, очень сильно, научиться использовать дух тигра за столь короткое время. Учитывая это, нет сомнений, что молодой господин очень быстро превзойдет такого старика, как я. А я, признаться, уж было решил, что молодой господин отказался от освоения сабельной техники. Кто бы мог подумать?» Лу Шэн засмеялся. «Прекращайте шутить, дядя Чжао. Вы один из лучших мастеров Цзюлянь. Как я могу вас превзойти?» «Нет, я не достоин такого титула», — махнул рукой дядя Чжао. «Я старый человек, и дни моей славы давно прошли. А вот талант молодого господина поражает. Освоить первое движение техники черного саблезубого тигра за столь короткое время. Я уверен, с такими талантами вы легко сможете изучить еще несколько подобных техник». «Что вы хотите этим сказать, дядя Чжао?» — приподнял бровь Лу Шэн. Старый мастер улыбнулся. «У меня, хоть я и стар, еще остались некоторые связи в Цзюлянь, а за вашей спиной, молодой господин, стоит семья, славящаяся своим богатством. Объединив усилия, мы сможем убедить некоторых стариков передать вам свои техники боевых искусств. Эти техники, как и та, которую вы уже знаете, относится к третьему классу. Если молодой господин заинтересован, я могу свести его с нужными людьми. Глава 12. Бездействие. Часть 2. От услышанного глаза Лушина засияли. Он так и не смог найти хорошее руководство по боевым искусствам, поэтому решил, что восполнить недостаток качества можно и количеством. Так или иначе, при помощи модификатора он мог изучить любое боевое искусство с поразительной скоростью, за короткий промежуток времени достигнув в нем высшей степени мастерства. В этом мире демоны, дьяволы, духи и монстры могли появиться в любой момент. Если он не будет использовать все свободное время на то, чтобы стать сильнее, как он тогда будет защищаться, столкнувшись с ними лицом к лицу? Он этих мыслей глаза Лушина засияли еще ярче. В Цзюлянь было много старых мастеров, практиковавших боевые искусства. К примеру, предыдущий главный констебль, который так и не нашел себе ученика. Он жил на редкость скромно, едва сводя концы с концами. Часто ему приходилось полагаться на помощь своих друзей, таких как дядя Чжао. В те времена, когда Чжан Сюнь был молод, его называли лучшим мастером Цзюлянь. К старости он утратил свой титул, но на его место пришли другие. Он был намного старше дяди Чжао, не меньше, чем на 20 лет, и поэтому его ноги уже не были такими ловкими, как в молодости. Когда дядя Чжан и некоторые другие мастера добились известности, он уже давно находился на заслуженном отдыхе. Цзюлянь никогда не испытывал недостатков в таких вот бывших мастерах. Сердце Лушина затрепетало. Если он сможет поучиться у этих людей и овладеть на высшем уровне их навыками, то станет невероятно сильным, несмотря на то, что эти искусства всего лишь третьего класса. Ну что, молодой господин, если вы согласны, я могу связаться с некоторыми своими друзьями. Дяде Чжао не терпелось увидеть некоторых своих приятелей, которых он не видел уже довольно давно. Он не мог смотреть на то, в каких условиях они живут, и во что превратилась их жизнь, несмотря на былое могущество. Лушен кивнул. Со сколькими старыми мастерами вы можете связаться? С парой из них. Остерегайтесь откусить больше, чем сможете переживать. Вы гарантированно получите разрывающую сердце глани 84 ласточки, преследующие ветер. Ученики этих моих друзей были подло убиты врагами. Теперь им не на кого положиться. Они долго искали того, кто сможет наследовать их мастерство, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом. К сожалению, боевые искусства доступны в основном только богатым. Во время тренировок организм теряет много ресурсов, и если их не восполнять обильными приемами пищи, это нанесет телу непоправимый вред. Поэтому обучать бедняков нет никакого смысла, ну а богатые предпочитают тренировкам праздную жизнь, с грустью протянул дядя Чжао. Вам, брат Шен, несказанно повезло, вы наделены исключительным врожденным талантом. Я не надеюсь, что вы станете первоклассным бойцом, практикующим все известные в мире боевые искусства, но в том, что вы сможете овладеть этими двумя техниками, я не сомневаюсь. Так что, соглашаясь с моим предложением, вы помогаете мне одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Лицо Лушина вмиг стало серьезным. Дядя Чжао, даю вам слово, эти двое станут моими наставниками. Усадьба будет отправлять им по 20 талей ежемесячно в качестве платы за обучение. Услышав это, дядя Чжао не смог сдержать улыбки. Брат Шен по-настоящему великодушен и сострадателен. Да, Шен мог бы назначить плату в 10 талей серебра, и этого было бы достаточно, чтобы выучить установочный курс техники боевых искусств. Но в знак уважения к дяде Чжао увеличил сумму вдвое. Услышав его слова, дядя Чжао невероятно обрадовался. Теперь он мог быть спокоен за своих друзей. «Брат Шен, продолжайте тренировку, а я пока навещу своих приятелей». Дядя Чжао не мог дождаться, когда порадует Чжан Сюня хорошими новостями. Несколько дней назад Чжан Сюнь снова слег с гриппом. В молодости, когда у него не было достаточного количества средств, он усиленными тренировками подорвал свое здоровье, которое день ото дня становилось все хуже, а денег на лечение у него не было. Дядя Чжао даже несколько раз посылал ему лечебные сборы. Если бы не бедственное положение друзей, он никогда бы не осмелился рекомендовать их Лушину в качестве наставников, но он не мог безразлично смотреть на страдания своих друзей. «Как скажете, дядя Чжао», — ответил Лушен, чуть поклонившись. Дождавшись, когда наставник уйдет, Лушен, подняв саблю, продолжил тренировку. Дух тигра, рев тигра и сила тигра по отдельности представляли собой три разных комбинации ударов, состоящих из более чем 10 отдельных шагов. Основные три шага были отдельными штрихами, каждый из которых содержал немало самостоятельных движений внутри себя. К примеру, первый шаг, дух тигра, состоял из сабельных ударов, нацеленных, как на переднюю часть тела противника, так и на спину, левый и правый бок. Были движения, направленные на противостояние бойцам со стрелковым оружием. Вариаций было множество. Его тренировку прервал слуга. «Господин, прибыла карета. Молодая дама, представившаяся мисс Дуаньму, утверждает, что у нее с вами назначена встреча», — почтительно поклонился слуга. «Дуаньму, Дуаньму Юань здесь». Сердце Лушина на мгновение замерло. Он изучал технику черной ярости с того дня, как это руководство попало ему в руки, но несмотря на упорные тренировки, так и не мог ее инициировать. Это ставило под сомнение подлинность данного экземпляра. Дуаньму Юань говорила, что сможет достать ему несколько тайных руководств по культивированию внутренней силы, но как он может быть уверен, что они подлинные? Хватит гадать, увижусь с ней, а потом уже буду думать, что со всем этим делать. Пригласите ее в гостиную, я скоро буду. Слушаюсь. Снова поклонившись, слуга ушел. Приказав служанке приготовить таз с водой, Лушен смыл с тела пот. Надев один из своих лучших халатов, направился в гостевой зал. Пройдя мимо небольшой цветочной оранжереи, попал в коридор, который привел его в нужное помещение, предназначенное исключительно для приема гостей. Двери гостевого зала, распахнутые настежь, открыли его взгляду красивую молодую женщину в длинном фиолетовом платье, сидящую на небольшом диванчике справа. Кроме нее в зале присутствовал третий брат Лушина, Лучинсинь, прикладывающий сейчас все усилия, чтобы хоть чем-то заинтересовать красавицу. Словно завороженный, Лучинсинь не сводил глаз с груди Дуаньму Юань, выгодно подчеркнутой тонкой тканью платья. Судя по виду, даже при всем желании, его сейчас невозможно было от нее оттянуть. «Кхе, кхе!» — дважды покашлял Лушен, привлекая к себе внимание. Услышав покашливание, оба сразу же повернули головы. «Старший брат!» — вскочил с места Лучинсинь, смущенно покраснев. «Старший брат, мисс Дуаньму хотела с тобой о чем-то срочно поговорить», — запинаясь, выдавил из себя он. «Третий брат, сходи, будь добр, на кухню, пусть кто-нибудь принесет нам кислый сливовый морс, а здесь я и сам справлюсь». Среди всех своих сестер и братьев Лушен был самым старшим, поэтому и вести себя ему приходилось соответственно. Он не был таким легкомысленным, как другие молодые господа. В общей сложности у него было два биологических брата и две сестры. Вторая сестра, Луцинцин, несколько лет назад отправилась в другой город изучать боевые искусства, поэтому виделись они довольно редко. Третий брат, Лучинсинь, готовился к сдаче экзаменов на получение ученой степени. Что касается Лушина, он обучался управлению семейным бизнесом. Лу Фан давно решил, что именно Шен возьмет на себя управление делами в будущем. Все его братья и сестры, как и остальные члены семейства, обращались к нему неизменно уважительно, надеясь, что он не забудет о них в будущем, после того, как Лу Фан уйдет. Но не успел третий брат покинуть гостиную, как в нее вошла довольно молодая женщина с кувшином в руках. «Не стоит беспокоиться, Лу Шен. Услышав, что к тебе прибыла гостья, я осмелилась принести ей сливового морса, чтоб она не скучала, ожидая тебе. К сожалению, я немного опоздала». Эта женщина была пятой женой главы рода Лу. Точнее, не женой, а наложницей. В отличие от первых трех жен, пятая мать и ее дочь, малышка Луинин, когда старый господин уйдет, будут полностью зависимы от Лушина. «Ты слишком добра, пятая мать», — сказал Лушен, забирая у нее из рук кувшин. «Я сам смогу с этим справиться, так что можешь идти». «Да, да, конечно, Лушен, занимайся своей гостьей», — продолжая улыбаться, пятая мать спешно покинула зал. Перед тем, как выйти, она с завистью посмотрела на Дуаньму Юань. Хотя женщине было чуть больше 30 лет, и выглядела она довольно привлекательно, в сравнении с гостьей Лушина она казалась серой мышью. «Пожалуй, я тоже пойду», — пробормотал Лучинсинь. Вскоре в гостиной остались только Лушен и мисс Юань. Молодой господин по-прежнему мечтает получить тайное руководство. После того, как все ушли, улыбнувшись, спросила женщина: «Мисс Дуаньму, я вами восхищен. Несмотря на то, что мое лицо было скрыто маской, вы сумели меня найти», — восторженным голосом воскликнул Лушен, вот только его лицо не выражало никаких эмоций. «Нет в этом ничего удивительного, господин Лу. Узнать, Какие семьи в городе Цзюлянь самые богатые, и кто из этих семей водит дружбу с Чжэн Синьгуем, было несложно. Дуань Му Юань мягко улыбнулась. Несложно вам, мисс Дуань Му. Ладно, давайте уже оставим бессмысленные расшаркивания и перейдем к делу. Какое тайное руководство вы мне принесли? Предупреждаю сразу, меня интересует руководство исключительно по культивированию внутренней силы, спокойно сказал Лу Шэн. То, что его внешность была разоблачена, ничуть не выбило его из колеи. Вот, смотрите, Дуань Му, нырнув изящной ручкой в сумочку, извлекла из нее три брошюры, после чего разложила их перед Лу Шэном на столе. Три светло-зеленых буклета были аккуратно сшиты между собой шелковой нитью. На обложке крупными буквами было написано «Формула единомыслия. Мастерство нефритового журавля. Притяжение инь-янь». На лице Лу Шэна, вопреки ожиданиям Юань, вновь не отразилось никаких эмоций. «Мисс Дуань Му, как я могу проверить подлинность этих экземпляров?» «Все просто», — улыбнулась ему Дуань Му Юань. «Эти три типа навыка внутренней силы очень легки в изучении». Просто оставьте одно у себя, скажем, на сутки, и вы уже сегодня сможете почувствовать энергию Ци. Конечно, за один день вы не добьетесь значимых успехов, но в подлинности руководства убедиться сможете. Затем, чуть изменив тон, она добавила, что касаемо каких-либо изменений или ошибок в них, молодой господин, тут вам придется поверить Юань на слово. Хотя боюсь, молодой мастер не сможет так легко избавиться от своей подозрительности. В этом мисс Юань права, сердце Лу Шэна затрепетало от радости. Если все было так, как говорила эта женщина, и эти навыки на самом деле так легко изучить, то он освоит их гораздо раньше, чем пресловутую черную ярость. Глава 13. Бездействие. Часть 3. Хочу напомнить молодому господину, что все эти техники направлены на увеличение жизненной силы. Освоив их, вы не получите большой прибавки к боевой силе. Кроме того, изучить их вы сможете только по второй уровень, сказала Дуань Му Юань. Навыки жизненной силы, всего второго уровня. А у вас нет никаких техник внутренней силы для боевых искусств, нахмурился Лу Шэн. Те виды руководств по культивированию внутренней силы, о которых вы говорите, являются собственностью некоторых закрытых фракций и сект. Даже если бы я их достала, осмелились бы вы, молодой господин, их культивировать? Прекрасные глаза Дуань Му Юань, в глубине которых застыли смешинки, с прищуром смотрели на Лу Шэна. Недолго помолчав, Лу Шэн улыбнулся. «Вы правы, такие внутренние силы я б не осмелился культивировать. Мне как-то не хочется, чтоб эти секты начали за мной охотиться. Молодой господин мудр не по годам. Разумеется, у меня есть некоторые руководства по культивированию силовых техник, но по сравнению с этими тремя, они слишком низкого класса». Дуань Му Юань, признаться, была впечатлена поведением Лу Шэна. Другой бы, перед такой, как она, красавицей, начал бахвалиться и выказывать свой героизм. В отличие от остальных, Лу Шэн не побоялся этих трех слов. «Я не осмелюсь». Он явно был необычным человеком. «К сожалению, эти три техники культивирования внутренней силы не совсем отвечают моим требованиям», ответил Лу Шэн глухим голосом. «Господин Лу, не отвергайте их так быстро. Отказавшись сейчас, вы можете не получить их в будущем, если они вам вдруг понадобятся», сказала женщина, кокетливо улыбнувшись. «Вам просто повезло, что эти руководства оказались у меня в руках». Лу Шэн не понимал, к чему она клонит. «Разве вы не можете наделать копии этих руководств и продавать их снова и снова?» «Могу, но не хочу. Эти руководства являются единственными экземплярами, оригиналами», уверенно заявила Дуань Му Юань. «Вы уверены?» Внутренне подобрался Лу Шэн. «Абсолютно. Кстати, что касаемо техники черной ярости, молодому господину ее лучше не культивировать. Она не полная. Остальные части исчезли более 100 лет назад, и нет никакой гарантии, что они когда-либо отыщутся». Лу Шэн ненадолго задумался. «Может, у мисс Юань все же найдется копия одного из этих руководств? Я готов заплатить за нее 100 тайли». Лицо Дуань Му Юань оставалось бесстрастным, лишь в самых уголках губ наметилась улыбка. «Копию какого из руководств молодой господин хотел бы получить?» Технику нефритового журавля выбирал Лу Шэн случайным образом. Сняв с пояса мешочек с деньгами, он положил его на стол. Это были его последние сбережения, поэтому он и настаивал на копии, так как оригинал обошелся бы ему значительно дороже. Дуань Му Юань, взяв мешочек, бросила его в сумочку, даже не пересчитав содержимое. после чего протянула Лушину тонкую брошюру. «Желаю молодому господину как можно быстрее овладеть техникой», — улыбнулась она. «Спасибо». Лушен поднялся, давая понять, что разговор окончен. Только после того, как карета мисс Юань скрылась за воротами поместья, он смог, наконец, облегченно вздохнуть. По непонятной причине в обществе этой восхитительной женщины он всегда чувствовал себя некомфортно. Она была слабой женщиной, не владеющей никакими боевыми искусствами, но что-то в ней было такое, что его настораживало. Вернувшись в свою комнату, Лушен задумался, чем бы заняться. После недолгих колебаний первым делом решил взглянуть на только что полученное руководство. Префектура города Цзюлянь. Двор перед судебной палатой был выложен белым кирпичом, отражающим ослепительный свет падающих с неба лучей утреннего светила. Около десятка высоких, выкрашенных красным столбов поддерживали остроконечную красную крышу зала суда. Старик-префект Сун Дуанчи, насупив брови, восседал на судейской трибуне. На стене за его спиной висела большая картина, парящий в голубом небе бессмертный журавль. По обе стороны от префекта стояло двое мужчин. Еще четверо замерли перед трибуной. Это были главы самых значимых родов города – Чжао, Ли, Лу и Чжэн. В руках этих семейств была сосредоточена большая часть власти, именно им принадлежали все предприятия города Цзылянь. Конечно же, Лу Фан входил в эту четверку. Он был одет в роскошное магуа. Голову прикрывала шапка с большим рубином на уровне лба. Глядя на сидящего на возвышении старика, Лу Фан задумчиво пощипывал свою небольшую бородку. Все пятеро молчали, включая перфекта. Глава семьи Чжао, Чжао Шиде, был мускулистым и стройным лысым стариком. Семья Чжао владела всеми ресторанами, борделями, развлекательными центрами и казино города. Среди них всех он занимал самое высокое положение. Видя, что никто из них не спешит что-либо говорить, он отважился взять слово первым. «Господин Сун, вы просили нас найти одного человека. Мы отправили людей на его поиски, но около десятка воинов пропали один за другим. Здесь уже стоит вопрос жизни и смерти. Если вы не расскажете нам, в чем дело, не обессудьте, но мы не будем вам больше помогать». Лу Фен, как и еще двое патриархов, решили пока промолчать. Брови перфекта Сун Дуанчи сдвинулись еще больше. «Это приказ сверху, поэтому я ничего не могу вам рассказать. Кстати, недавно начавшаяся череда странностей так и не прекратилась. Я попросил жреца храма Красного Лотоса провести все необходимые обряды, но это не помогло. Мало того, еще и случай, произошедший в загородном поместье семьи Ван, так и оставшийся нераскрытым, как и случившееся с родом Сюй. Так что я пригласил я вас, чтоб посоветоваться. Может, у вас есть какие-то идеи? В конце концов, Цзюлянь не только мой город, но и ваш». Трия, включая Луфана, продолжала молчать. Чжао Шиде холодно усмехнулся. «Давайте пока отложим вопрос о поиске нужного вам человека. Оставим его на контроле. Что касаемо второго вопроса, я привлек высококвалифицированного специалиста. Он поможет нам в расследовании. Что насчет платы, так это дело не только моей семьи, не так ли? Если этот специалист сможет раскрыть дело, я не поскуплюсь на награду», — сказал префект. «Моя семья внесет 1000 тэли. «Моя тоже», — торопливо сказал Лу Фан. «И моя», — откликнулся еще один патриарх. «Отлично. Надеюсь, дело семьи Сюй сдвинется с мертвой точки. А что насчет случившегося в поместье семьи Ван?» Перфект снова нахмурился. «Поместье Ван – это тот случай, когда наложница прыгнула в колодец. Почему бы этим не заняться констеблем?» – спросил глава семьи Ли. «Если бы все было так просто. Проблема в том, что мы даже не нашли ее тела. На дне колодца не обнаружено ни капли крови, но все, кто в тот момент был в поместье, клянутся, что все видели собственными глазами. Это, кстати, подтверждают найденные рядом с колодцем следы». «Какая ужасная в этом году выдалась осень», — покачал головой Лу Фан. Перед глазами встало искаженное страхом лицо его покойного друга. Поместье Лу Лушен сидел на кровати, скрестив по-турецки ноги, пытаясь сосредоточиться на своих мыслях и чувствах. Следуя описанной в руководстве технике, он пытался представить, как бессмертный журавль, взмахивая крыльями, пытаясь вылететь у него из груди. Взмах за взмахом, не останавливаясь, наращивая силу и импульс. После нескольких неудачных попыток, не выдержав, Лушен распахнул глаза. Взяв в руки брошюру, открыл ее на нужной странице. Там был изображен рисунок, бессмертный журавль, парящий в небе с широко раскрытыми крыльями. Лушен некоторое время смотрел на рисунок, Потом закрыл глаза и снова попытался представить рвущегося у него из груди бессмертного журавля. Повторял это снова и снова. Льющийся из окна свет постепенно померк. Малышка Ца несколько раз приносила ему ужин, но он отсылал ее прочь, продолжая сидеть на кровати. Бессмертный журавль, что рисовало его воображение, с каждым разом становился все более реалистичным. В тот момент, когда на мир опустились сумерки, глаза Лушина широко раскрылись. «Аво!» – выдохнул он, глубоко вздохнув, ощутил тонкую линию, которая медленно кружилась в его груди, образуя простой овал. Этот овал вращался по часовой стрелке настолько медленно, что был едва заметен. Лушен, наконец, смог расслабиться. Диэйблуе. Перед глазами послушно высветился экран модификатора. Появившуюся в нем новую надпись Лушен увидел сразу. Техника нефритового журавля не инициирована. Нужно поторопиться. Сосредоточившись, Лушен мысленно нажал на кнопку «Изменить», боясь, как бы обнаруженная им нить не исчезла. С нажатием кнопки модификатор один раз мигнул. Лушен все свое внимание сосредоточил на технике нефритовый журавль. «Поднять на один уровень», мысленно скомандовал он. Надпись, отображающая состояние навыка, в мгновение ока с неинициирована, сменилась на инициирована. Лушен замер, почувствовав, как появившийся в его теле небольшой ручеек медленно стекает с груди куда-то в живот. Потом, сформировавшись в овальную петлю, закружил между его грудью и брюшной полостью, наполняясь охлаждающим потоком ци. «Похоже, эта модификация не слишком истощила мое тело», — подумал Лушен. Сосредоточившись на технике, он мысленно пожелал, чтобы она выросла еще на один уровень. «Кхе, кхе!» Внезапно в горле у него запершило, и он закашлялся. Ощущение тепла, поднявшись из его живота, врезалось в неготовое к подобному сердце. Горло Лушена мгновенно иссушило жажда. «Вот дерьмо!» Техника нефритового журавля выросла слишком быстро, повредив его тело. Хотя все было не настолько плохо, как во время работы с техникой черного саблезубого тигра. Лушен расслабился, позволяя экрану модификатора исчезнуть. «Вот, значит, какая ты, внутренняя сила!» Он медленно опустил ноги с кровати, после чего осторожно поднялся, по-прежнему чувствуя циркулирующую между его животом и грудью энергию. Лушен попытался контролировать движение ручейка, но вскоре понял, что он не может быть перенаправлен в другое место. Он мог курсировать только между его грудью и животом. Прислушавшись к себе, он понял, что с появлением этого внутреннего ручейка, по которому теперь циркулировала энергия ци, ему стало легче дышать, да и настроение стало заметно лучше. Он снова раскрыл брошюру, инициировав внутреннюю силу. Постарайтесь увидеть. Глава 14. Бездействие. Часть 4. В брошюре коротко и ясно было написано. Техника эффективно увеличивает продолжительность жизни, улучшает кровообращение, питая 5 внутренних органов и упорядочивает движение энергии ци, что способствует быстрейшему исцелению внутренних повреждений. Чем выше уровень техники, тем эффектнее результат. Исцеление внутренних травм, присвистнул Лушен. «Господин, вам нужно поесть», — донесся снаружи тоненький голосок малышки Ца. Уже давно миновала полночь. Лушен, открыв дверь, увидел сидящую на табурете девочку. Кто знает, как долго бедняжка его здесь ждала. Не думал, что уже так поздно. Лушен осмотрел пустой коридор. В дневное время здесь царили шум и суета, сейчас же было тихо и спокойно. Лишь далекий звон гонга, доносящийся с улицы, нарушал тишину. «На кухне еще кто-то есть из обслуги?» – спросил Лушен, зашагав по коридору. Кухня усадьбы Лу находилась в отдельном здании, и чтобы добраться до нее, нужно было пересечь задний двор. «Я попросила повара оставить вам немного еды, чуть-чуть от каждого блюда. Все, что нужно, это немного ее подогреть», – тихо ответила малышка Ца, быстро семеня позади Лушена. Миновав извилистый коридор, они вышли на задний двор, повернув налево, направились к небольшому одноэтажному домику. Внутри, в отдельном помещении, рядами стояли столы и стулья, здесь обедали слуги. За одним из столов, как раз за тем, где стоял ужин Лушена, вольготно расположился какой-то человек. «Старший брат, что ты здесь делаешь так поздно?» – спросил знакомый голос. Лушен увидел красивое юное лицо. «Цин-цин». Удивленно уставился на девушку Лушен. «Ты когда вернулась?» – усевшись напротив, он с улыбкой посмотрел на сестру, с аппетитом поедающую его ужин. Она была его младшей сестрой, дочерью его отца и второй матери. Однако, как это ни странно, вторая мать относилась к нему лучше, чем к собственному ребенку. Для нее он был как родной сын. Человек, занимавший до него это тело, из всех своих братьев и сестер больше всего любил именно Цинцин. Вернулась, только что. Я так проголодалась, что сразу же направилась сюда. Представляешь, кто-то заботливый оставил для меня тут настоящий пир. Не знаешь, кто? Лушен, по-прежнему улыбаясь, покачал головой. Лу Цинцин была одета в синий укороченный халат и широкие штаны. Грудь, судя по всему, крепко перевязана, так что, не видя ее привлекательного лицо, трудно было понять, юноша перед вами или девушка. Почему ты вернулась так рано? Твое обучение еще не закончено, пристально посмотрел на сестру Лушен. Почему? Лу Цинцин отставила миску. Ее лицо вмиг помрачнело. Брат Сюй погиб, и никто мне толком не смог объяснить, как это произошло. Демоны, духи, что за чушь, я во все это не верю. Это не ответ, строго посмотрел на девушку Лушен. Почему я вернулась раньше? Я хочу узнать, что на самом деле произошло и наказать настоящего убийцу, воскликнула Лу Цинцин, недобро сузив глаза. Лушен долго молчал, глядя на свою вторую сестру, лицо которой перекосило от гнева. Шен, брат Сюй мертв, разве ты не хочешь найти убийцу? Хотел бы, но нет никаких зацепок. Лушен покачал головой. Убийца не оставил следов. Все 10 членов рода Сюй погибли в течение одной ночи, так что нет ни одного свидетеля. Я в это не верю. Лу Цинцин вскочила со стула. Я сыта. Старший брат, завтра я начну расследование, ну, а сейчас хотела бы отдохнуть. «Прости», — сказала она и размашистым шагом направилась к двери. «Малышка Ца, не хочешь пойти со мной?» — обернулась она на пороге. Малышка Ца в ответ покачала головой. Ее лицо стало грустным. Видимо, разговор о произошедшем с братом Сюй несчастье сильно расстроил девочку. Сюй Даран был неизменно сдержан и мягок, он всегда относился к прислуге по-доброму. Она не могла себе даже представить, как такой добрый человек мог вдруг взять и умереть. После того, как Цинцин ушла, Лушен задумался. Малышка Ца тем временем разогрела ему остатки ужина. Прошло 5 лет с тех пор, как Цинцин отправилась обучаться боевым искусствам у монаха Тайсана, знаменитого мечника, живущего в Цзихуа. Не похоже, что она культивирует внутреннюю силу. Согласно записям в руководстве, особая черта всех, кто культивировал внутреннюю силу, по-особому сияющие глаза. Однако глаза второй сестры были темными и угрюмыми, ничем не отличающимися от глаз обычного человека, а значит, никакую внутреннюю силу она не культивировала. Впрочем, не могут же культиваторы внутренней силы встречаться так же часто, как капуста на рынке. И это все дает понять, насколько непроста эта Дуань Му Юань. Придя к таким выводам, Лушен, наконец, смог заняться своим ужином. На следующее утро Лушен вместе с дядей Чжао направился к дому бывшего главного констебля Чжан Сюня. Несмотря на то, что техника Чжан Сюня, разрывающая сердце Глань, не принадлежит ни одной из фракций, говорят, она берет свое начало от знаменитой железной Глани. Здесь все внимание сосредоточено на силе проникновения, которая может, пройдя сквозь материальный объект, поразить цель с другой стороны. Во время боя с помощью этой силы можно нарушить работу внутренних органов противника. Очень мощная сила. Дядя Чжао и Лушен верхом на лошадях неспешно двигались в направлении дома Чжан Сюня. Он располагался в кузнечном районе, прямо у городской стены. В основном здесь жили бедняки и мелкие ремесленники, кузнецы и плотники. Никогда раньше Лушену не приходилось в одном месте сталкиваться с таким количеством бедняков, болезненных и истощенных людей, еле передвигающих ноги. «Кажется, я что-то слышал о технике, разрушающей сердце Глань. Как главный констебль Чжан, культивирующий данную технику, оказался в столь бедственном положении? Почему он живет в этом районе?» — покачал головой Лушен. Дядя Чжао неопределенно пожал плечами. «Как? Несколько лет назад произошла одна трагедия, перевернувшая с ног на голову всю его жизнь. Он, ослепленный яростью, убил одного человека, но и сам в бою получил множество травм. Он продал все, что у него было, чтобы оплатить лечение. Оставшихся в итоге денег едва хватило на этот дом». Он кивнул на ветхое строение, к калитке которого они медленно приближались. Спустившись с лошади, дядя Чжао постучал. «Кто там?» — услышал Шен чей-то голос. «Чжао Даху, заходи скорее». Миновав калитку, они попали в небольшой дворик, рядом с которым, сидя на небольшой скамеечке, грелся на солнце белобородый старец. «Я так понимаю, вы и есть господин Лу, о котором мне рассказывал Чжао Даху?» спросил старик. «Да, это я», — чуть поклонился Лушен. «Я получил серебро, что вы мне отправили ранее, и готов начать обучать вас технике разрывающая сердце длань прямо сейчас. Однако у меня есть к вам небольшая просьба». Говорившим был никто иной, как бывший главный констебль Чжан Сюнь. «Я слушаю вас, мастер Чжан», — выражение лица Лушена ничуть не изменилось. «Я надеюсь, что, изучив эту технику, молодой господин передаст ее кому-то еще, чтобы достижения всей моей жизни не были потеряны». Голос Чжан Сюня был полон силы и достоинства, несмотря на преклонный возраст. «Не волнуйтесь, мастер Чжан, я обещаю», — решительно ответил Лушен. «Вот и отлично, тогда приступим. Хочу, чтобы сперва вы уяснили для себя одну основополагающую вещь. Неважно, что вы используете в качестве оружия, мечи или кулаки, главное, чтоб вам хватило мужества, несмотря ни на что, двигаться вперед. Без крепкого духа даже самый сильный удар будет слабым и никчемным». Голос Чжан Сюня неожиданно стал строгим и суровым. «Моя техника, разрывающая сердце длань, и ваша, сабельная, имеют несколько общих моментов. Нужно быть решительным, повторяя про себя: сделай или умри. Только так вы сможете обрести большую силу и скорость. Если только в вашем сердце появится сомнение, сила тут же уменьшится». Лушен был потрясен, внезапно поняв нечто важное. «Ваша сущность, ци, дух, сердце, ум и сила, объединив их, собрав воедино, сосредоточьте их в одной точке. Это секрет успеха как в сабельной технике, так и в моей», — строго сказал Чжан Сюнь. Лушен закрыл глаза. Он выглядел так, словно только что познал настоящее откровение. Его рука вцепилась в рукоять, висящей на поясе сабли. Не успел он ступить во двор бывшего первого мастера Цзюлянь, а уже получил такое ценное знание. «Если в вашем сердце появится сомнение, ваша сила уменьшится». Слова, повторяясь, набатом звучали в его голове. Именно потому, что он слишком много думал, слишком часто сомневался, его сабля порой двигалась с небольшой задержкой. Вот, значит, что ему постоянно мешало. Его уровень был, несомненно, выше, чем у дяди Чжао, однако, когда они сражались, он действовал менее уверенно, чем его наставник. Раньше он объяснял это все отсутствием опыта, но теперь он понял, в чем тут дело. Сложив перед собой ладони, Лушен почтительно поклонился. «Большое спасибо, учитель Чжан». «Да ни за что. Ну, а теперь оставьте нас. Я собираюсь преподать ученику ключевую формулу разрывающей сердце длани». Голос Чжан Сюня стал жестким. Дядя Чжао, чуть улыбнувшись, молча покинул маленький дворик. Незаметно пролетел день. Все это время Лушен оставался в доме Чжан Сюня, выучив ключевую формулу, практиковал шаги. Старик охотно делился с ним своими знаниями, ничего не утаивая. После инициации техники внутренней силы тело Лушена наполнилось кипучей энергией. Весь день он усердно тренировался, сделав всего лишь два небольших перерыва. Остаток вечера посвятил теории, знакомясь с важными аспектами техники разрывающая сердце длань. И только после того, как окончательно стемнело, попрощавшись с Чжан Сюнем, отправился домой. Добравшись до своей комнаты, уселся на кровать, по привычке скрестив по-турецки ноги, мысленно произнес: «Диэйблуе». Перед глазами тут же высветился экран модификатора. После нажатия кнопки «Изменить» экран как обычно мигнул. Лушен сосредоточил свое внимание на технике «Нефритовый журавль». «Надеюсь, на этот раз все обойдется без каких-либо проблем», — подумал он. Он надеялся, что поднятие техники на одну ступень не окажет слишком большой нагрузки на его тело. Поднять на один уровень. Спустя мгновение модификатор мигнул, и стоящая рядом с техникой «Нефритовый журавль» единица сменилась двойкой. Лушену показалось, что все его внутренности, включая кишечник, объяло огнем. Во рту пересохло, лицо покраснело. Он читал в тайном руководстве, что такое ощущение появляется, когда внутренней силы становится слишком много, из-за чего перегревается сердце. Протянув руку к небольшому прикроватному столику, он взял заранее приготовленный дендробиумный чай и начал медленно пить. Дендробиум, а если проще, обычная орхидея, обладал сильными тонизирующими свойствами. На Земле чаще всего использовали дендробиум цандидум, в местной же медицине отдавали предпочтение дендробиум едите. Это было очень дорогое растение, импортируемое из центральных равнин. К счастью, в хранилище семьи был небольшой запас, который он мог использовать. Только выпив три полные чашки чая, Лушен почувствовал, как в его груди начало разливаться тепло. В тайном руководстве написано, что есть только два уровня техники нефритового журавля. 100 дней обычно уходило на инициацию, 2-3 года на культивацию первого уровня и от 5 до 10 лет на освоение второго. Взяв в руки чайник, Лушен выгреб из него оставшийся на дне дендробиум и, кинув его в рот, начал усердно жевать. С повышением уровня энергии ЦИ, медленно циркулирующая в его теле, начала ощущаться гораздо сильнее. Если раньше она была не толще волоса, то сейчас стала размером с зубочистку. Удовлетворенно кивнув, Лушен посмотрел на еще одну появившуюся у него технику, разрывающую сердце длань. В настоящее время это искусство, включающее в себя разделы как для внутренней, так и для внешней силы, отображалось, как неинициированное. Он решил его не трогать, пока не разберется до конца с техникой нефритового журавля, пока не укрепит свою сущность, ци и дух. Только после этого, когда нагрузка на тело будет значительно снижена, можно будет заняться модификацией внешних сил. Глава 15. Бездействие. Часть 5. У бывшего главного констебля, Чжан Сюня, Лушен обучался в общей сложности 3 полных дня, пытаясь запомнить все шаги техники, разрывающие сердце длань. Потом отправился к другому учителю, рекомендованному дядей Чжа, мастеру Чжэньду, бывшему главному эксперту Имана. Официальная резиденция префекта в дореволюционном Китае, включающая в себя место для приема посетителей, судейский зал, тюрьму, казначейство и оружейный склад, принадлежал Чжэньду к тому же поколению, что и бывший главный констебль Чжан Сюнь. Практикуемые в технике 84 ласточки, преследующие ветер удары, были невероятно быстрыми, можно даже сказать, молниеносными. К сожалению, сухожилие на руке мастера было сильно повреждено, из-за чего он не мог больше заниматься боевыми искусствами. Обучался у него Лушен в общей сложности 4 дня. В сравнении с техникой черного саблезубого тигра, 84 ласточки, преследующие ветер, выглядели бледновато, однако он не собирался от них отказываться. Закончив с этой техникой, он уговорил дядю Чжао познакомить его и с другими старшими мастерами города, давно ушедшими в отставку. Получив одобрение отца, он мог теперь свободно пользоваться семейными средствами. Освоил еще 2 техники, 8 заветных шагов и двурогий клинок. Эти боевые искусства были значительно слабее техники черного саблезубого тигра. Именно тогда Лушен и понял, что на самом деле именно дядя Чжао являлся лучшим мастером Цзюлиня. В течение 2 месяцев Лушен усердно тренировался, познавая тайны различных боевых искусств, и продолжал укреплять свое тело обильным количеством питающих его и не кровь целебных отваров. С того времени, как он начал познавать боевые искусства, только на травяные настои его семья потратила более 1000 серебряных тэлей. Как же хорошо, что отец решил поддержать его в этом начинании. В ином случае, даже являясь довольно состоятельным молодым человеком, он не смог бы быть столь безудержным в трате денег. С тех пор, как Лушен попал в этот мир, незаметно пролетело 3 месяца. Брат Шен все эти дни был невероятно трудолюбив. Пригладив усы, посмотрел на юношу дядя Чжао. Парень в этот момент отрабатывал на арене шаги, входящие в технику 84 ласточки, преследующие ветер. Лушен не использовал модификатор для культивации этой техники, полагаясь исключительно на себя. Он хотел понять, на что способен сам, без какой-либо внешней помощи. Сможет ли самостоятельно достичь тех вершин, которые освоил посредством модификатора. В принципе, техника 84 ласточки, преследующая ветер, была не слишком сложна. Простые, не требующие непомерных усилий шаги, звуки разрезающего воздух клинка следовали один за другим. В руках Лушен держал небольшое копье, длиною чуть больше метра. Быстро перекрутив в руках оружие, завел его за спину. «Может, пора сделать перерыв?» — в который раз спросил его дядя Чжао. «Я слишком поздно начал заниматься боевыми искусствами. Не приложив максимальных усилий, как я смогу нагнать других?» — с улыбкой ответил Лушен. «Я должен поблагодарить вас за помощь, дядя Чжао. Без вас я не смог бы всего этого достичь». Старый мастер махнул рукой. «Брат Шен, я знаю, вы намерены собрать как можно больше руководств по боевым искусствам, чтобы укрепить свою семью, но то, что вы сможете найти в Цзюлянь, это всего лишь капля в море. Скажите, что вы собираетесь делать, когда освоите все, что сможет дать вам этот город?» Лушен ненадолго задумался, позволив малышке Ца влажным полотенцем вытереть с его лба пот. «С тех пор, как в Цзюлянь, беда, беда. прервал его спешащий со стороны дома слуга. «Что случилось, господин? Вторая мисс с кем-то подралась, и ее теперь нигде не могут найти», — торопливо ответил парень. «Что?» — глаза Лушина расширились. Он знал, что рано или поздно Луцинцин вляпается в какие-нибудь неприятности, но не думал, что это произойдет так скоро. «Где произошла драка? И с кем?» — сдержанно спросил, как всегда, спокойный дядя Чжао. «На улице Цветущей Ивы, с охранниками торговца, только что прибывшего в город. Патриарх уже знает?» «Не думаю. Личная служанка второй мисс, не сумев найти госпожу, сообщила об этом мне. Я же сразу отправился на поиски господина», — торопливо ответил слуга. Слуги дома Ли в основном были сиротами, которых Влуфан выкупал в приютах. Он обучал их, кормил и одевал. Они были очень преданы усадьбе Лу. «Отлично. Не говори пока ничего отцу, я сам попробую во всем разобраться», — нахмурившись, сказал Лушен парню. «Насколько я знаю, вторая мисс пыталась найти того, кто виновен в смерти семьи Сюй. Как в этом могут быть замешаны купцы?» — спросил дядя Чжао, озвучивая те же мысли, что сейчас крутились в голове Лушина. «Понятия не имею, мастер», — пожал плечами слуга. Взяв с собой десяток охранников, Лушен и дядя Чжао отправились на улицу Цветущей Ивы, входящий в так называемый район красных фонарей Цзюлянь. Только небеса знали, как могло расследование привести сюда Луцинцин. Лошади бежали галопом. Когда Лушен добрался до нужной улицы, на ней царил сущий бедлам. Кто-то причитал, подсчитывая полученный ущерб, кто-то, на чем свет стоит, костерил негодяев, устроивших весь этот погром. «Оплатите всем убытки и извинитесь перед пострадавшими, и предупредите, чтоб не распускали язык», — сказал капитану охранников Лушен. «Слушаюсь, господин». Охранники разошлись по улице наводить порядок. Лушен же с дядей Чжа решили осмотреть место происшествия. Цинцин всегда была слишком вспыльчивой. Я не удивлюсь, если она просто дала отпор какому-то негодяю, кой в этом месте отнюдь не редкость. Лушен тщательно осмотрел мостовую. Пятно темно-красной крови сразу бросилось в глаза на фоне серовато-белых дорожных плит. Наклонившись, Лушен обмакнул в кровь палец, растер и даже понюхал. Нахмурился. «Что такое? Вы что-то обнаружили?» — встревожился дядя Чжао. «Что-то не так с этой кровью?» «Нет», — Лушен покачал головой. «Меня удивила не сама кровь, а ее присутствие здесь. Хотя Цинцин порой бывает на редкость несдержанна, она не станет ранить людей из-за какого-нибудь пустяка. Цинцин не настолько безрассудна». В этот момент к нему подошел один из охранников, наводивших порядок на улице. «Господин, есть новости. Один из торговцев видел, как вторая мисс сражалась с двумя вооруженными мечами мужчинами. Им удалось сбежать, и она отправилась за ними в погоню, за город. Говорят, те, кого она преследовала, были наемными убийцами, которых давно разыскивали власти города, а никакими не охранниками». «Ясно», — кивнул Лушен. «Собери всех, двигаемся к городским воротам. Самые ближние, западные, думаю, именно туда она и направилась». Спустя минут 10 их группа прибыла к западным воротам. Один из охранников подошел к городским стражникам, среди которых заметил своего знакомого. Вскоре мужчина вернулся. Вторая мисс направилась в сторону хребта Черных Ветров. «Судя по всему, она кого-то преследовала», — рассказал он то, что удалось узнать. Лушен, нахмурившись, пришпорил коня, намереваясь направиться вслед за своей взбалмошной сестрой за пределы города, но не успел сделать и нескольких шагов, как заметил девушку, мчащуюся в направлении городских ворот. Позади нее по земле волочилось два тела, привязанные веревкой за руки к луке седла. Судя по довольной улыбке, Луцинцин была удовлетворена результатом своей охоты. «Что ты здесь делаешь, старший брат? Это всего лишь два мелких вора. Неужели ты думал, что я не справлюсь с ними сама?» — спросила одетая в длинный халат с золотым поясом девушка. Ее волосы были подняты в высокую прическу, подчеркивая изящную шею. Лушен недовольно поджал губы. «В будущем постарайся не быть настолько безрассудной. Своей выходкой ты всполошила все поместья». Хотя он не был настоящим Лушином, а второй матери заботился искренне, отвечая взаимностью на ее доброе к нему отношение. И чувствуя себя обязанным второй матери, он считал, что должен приглядывать за Луцинцин, а также следить, чтобы девчонка не наделала глупостей. Лушен посмотрел на лежащих на земле убийц. Их лица были пепельно-серыми. Он даже не мог понять, живы они или мертвы. Немного сбивала с толку застывшая на губах преступников кривая усмешка, но так как Цинцин была цела и невредима, Он не придал ей большого значения. Отправив в Ямен с сестрой нескольких охранников, он с остальными вернулся в поместье. Жизнь снова потекла своим чередом. Каждый день, проснувшись на рассвете, он отправлялся на арену. До обеда отрабатывал навыки сабельного боя, потом занимался другими видами боевых искусств, лишь к вечеру возвращаясь в свои покои. Примерно до полночи практиковался в технике небесного журавля. Что касаемо черной ярости, с нею он решил пока повременить. Увидев, как он разрывается между различными техниками, дядя Чжао посоветовал ему пока сосредоточить свое внимание на какой-то конкретной технике, однако у Лушина были другие планы. Все, чего он добивался, чтобы все его техники высветились на экране модификатора. Вечером, упав на кровать, Лушен прищурил глаза, призвал экран модификатора. Слабый лунный свет, наискось проходя сквозь него, белой пеленой падал на пол спальни. С улицы доносились далекие голоса перекликающихся караульных. За окном яростно дул ветер, качая макушки высоких деревьев. Вслушавшись в царящие в поместье звуки, он не услышал ничего, что могло бы ему помешать. После последней культивации сущность моего тела, дух и ци достигли вершины. Пришло время попытаться поднять технику нефритового журавля еще на один уровень. Последние несколько дней Цинцин стала настоящей героиней города. Она вызвала настоящий переполох, приводя в Ямен преступников, которых констебли долгое время не могли поймать. Однако, несмотря на ее успехи, сердце Лушина было наполнено необъяснимым чувством безысходности. Тренируясь у мастера Чжан Сюня, он наслушался множество историй из его бытности главным констеблем города. Некоторые из них, так и оставшиеся нераскрытыми, выглядели довольно странно. Собрав мысли в кучу, Лушен сосредоточил взгляд на технике нефритового журавля поднять на один уровень. Некоторое время ничего не происходило, но спустя несколько долгих минут экран ярко полыхнул. Лушину показалось, что его внутренности вот-вот взорвутся. Тело обессилило, словно он несколько дней подряд предавался плотским утехам. В голове жужжало, перед глазами замелькали радужные круги. Ощущение было таким, словно все его внутренности превратились в наполненный огнем кружащийся водоворот. Глава 16. Череда событий. Часть 1. Не так уж все и плохо. Не зря я столько времени укреплял инь. Он тщательно изучил состояние своего тела. Оно немного ослабло, но не настолько, как в прошлые разы. Фуф. Он, наконец, смог облегченно выдохнуть. Лушен чувствовал, что круг его внутренней ци, который раньше был толщиной с зубочистку, увеличился не меньше, чем в 9 раз. Его состояние было довольно бодрым, дышалось легко, да и скорость реакции стала заметно выше. Если верить записям, техника небесный журавль не только исцеляет раны, но и продлевает жизнь. Впрочем, с влиянием на организм внутренней силы буду разбираться завтра. Сегодня же попытаюсь связаться с Дуаньму Юань и узнать, могу ли я купить у нее другие руководства по культивированию внутренней силы. Раз техника нефритового журавля оказалась подлинником, то и остальные руководства, скорее всего, настоящие. Он хотел узнать, что произойдет, если начать развивать несколько техник внутренней силы одновременно. Скорее всего, если навыки внутренней силы не будут друг другу противоречить, их можно будет объединить. Обдумав все, Лушен снова разлегся на кровати. Прислушавшись, он услышал чьи-то тихие шаги, донесшиеся из коридора. Судя по ритму, шаги принадлежали Лу Цинцин. Лушен, покачав головой, не стал ничего предпринимать. Сестра в последнее время часто покидала дом посреди ночи, отправляясь на охоту за скрывающимися в городе преступниками. Однажды он попробовал последовать за ней, но потерял через несколько кварталов от дома, после чего решил не тратить понапрасну свое время. Следующим утром, привязав к поясу увесистый мешочек, набитый серебряными таэлями, он направился к гостинице, в которой проживала Дуаньму Юань. «Что, уже выехала?» Лушен, нахмурившись, уставился на хозяина гостиницы. «Как давно?» «Около 2 недель назад мисс Дуаньму отправилась с несколькими молодыми господами осматривать достопримечательности храма Красного Лотоса, но назад так и не вернулась, прислав вместо себя слугу, который сообщил нам, что она съезжает. Владелец гостиницы, судя по всему, тоже был поклонником красавицы Дуаньму Юань. Храм Красного Лотоса». Лушен нахмурился. Его интуиция подсказывала, что направилась мисс Юань совсем не туда, а это всего лишь оправдание ее внезапного отъезда. Придется об этом на время забыть. Размахивая складным веером, Лушен покинул гостиницу. «Ну что, господин, удалось поговорить с мисс Дуаньму?» — спросил Шина молодой охранник, Сиасун, всегда сопровождавший его в поездках по городу. Этот парень частенько тренировался с Лушином на арене, правда, его боевые навыки были не слишком высоки. «Нет, она выехала», — покачал головой Лушен. «В таком случае, куда мы теперь направимся?» «Назад в поместье», поняв, что не сможет получить остальные руководства, Лушен приуныл. Взобравшись на лошадь, он медленным шагом двинулся обратно в поместье. Подъезжая к усадьбе, заметил остановившийся перед главными воротами желтый экипаж. На двери кареты крупным шрифтом был нарисован родовой знак семьи Чжан. «Семья Чжан», щека Лушина едва заметно дернулась. Прошло довольно много времени с того дня, как он убил члена семьи Чжан. Он, признаться, уже почти забыл об этом случае. Нет, он не боялся. Оставив Сиасуна и остальных охранников снаружи, он вошел в дом. С главного входа можно было понаблюдать за тем, что происходит в приемном зале. Он увидел Луфана, который в сопровождении их боевого мастера сейчас принимал у себя кого-то из семьи Чжан. Семья Чжан послала всего одного человека, мужчину лет 30 с узкими глазами и широкими бровями. «Не мог мой сын такого совершить. Семья Чжан, должно быть, ошиблась». Голос хозяина поместья, Луфана, звучал совершенно спокойно. Довольно много людей были тому свидетелями. «Какая тут может быть ошибка?» — гневно воскликнул мужчина. «Позвольте мне его допросить, или вы желаете нажить себе врагов в лице самой могущественной семьи Цзихуа? Меня не волнует, насколько могущественна семья Чжан в городе Цзихуа. Этот Цзюлянь, если кто-то забыл, и не нужно на меня давить, ни к чему хорошему это не приведет», — ледяным тоном ответил Луфан. Представитель семейства Чжан задрожал от ярости. Он, вмиг потеряв дар речи, некоторое время молча тыкал пальцем в направлении Луфана. «Отлично, наконец», — выдавил из себя он. «Я обязательно передам ваши слова главе семьи Чжан. Прощайте». Резко развернувшись, он зашагал прочь. На полпути к карете встретил Лушина, но не узнал. Пролетел мимо, громко хлопнув дверью. Лушен не был удивлен. После воцарения на престоле династии Сун многие провинции фактически вышли из-под контроля империи. Земли были очень разобщены, особенно на севере, где главы городов и местные власти стали практически единовластными владетелями. Даже в центральных равнинах большие семьи, такие как семья Лу, номинально подчиняясь императору, демонстрируя ему внешнюю преданность, за глаза выступали против него. Выскочив на улицу, мужчина буквально влетел в карету, после чего приказал кучеру трогаться. Войдя в приемный зал, Лушен увидел своего отца, который, сидя в широком кресле, о чем-то напряженно думал. «Пап, закончил с делами?» — спросил юноша, знаком приказав охранникам отца удалиться. Он хотел поговорить с Луфаном наедине. Подняв голову и увидев Лушина, патриарх устало улыбнулся. «Малыш Шен, ты должен больше внимания уделять своей младшей сестре, не позволяя ей ночами бегать по городу. Я не могу ее контролировать», — горько улыбнувшись, покачал головой Лушен. «Пап, я хотел спросить о другом, вы уже нашли то, что искали? И вообще, это человек или вещь? Это может быть как вещью, так и человеком», — неопределенно ответил Луфан, понизив голос. «Но сейчас всем не до этого. В настоящее время префект занят другим, расследованием смерти семьи Сю и произошедшим в поместье за городом случаем. Касаемо второго случая, опытные констебли занимаются этим делом, они справятся с ним намного лучше, чем твоя младшая сестра. Делай что хочешь, но заставь ее остаться дома и вести себя так, как положено женщине. Она отправилась расследовать произошедшее в загородном поместье Ван». Признаться, Лушен был удивлен. «Ты не знал? Констебли из Ямына несколько раз видели Цинцин в поместье. Каждые 2-3 дня она ловит беглецов и подозреваемых и отправляет их в Ямен. Ее там уже все знают», — скривился Луфан. «Ясно». Лушен нахмурился. «В последнее время я был занят тренировками, и у меня не было времени следить за тем, что она делает. Слышал, ты собираешь руководство по техникам боевых искусств. Уже потратил на это больше 5000 тэли. Каков прогресс?» — словно между прочим, спросил Луфан. «Уже собрал немало. Хочу организовать в доме специальную библиотеку. С их помощью семье Лу будет намного проще вырастить своих собственных мастеров», — ответил Лушен. «Я догадывался, что ты именно этим занимаешься», — но хотел удостовериться. В эти смутные времена десятка наемных мастеров будет явно недостаточно для защиты семьи. Нужно растить мастеров из своих собственных воинов. «Я ценю то, что ты делаешь, сын», — тепло улыбнулся Лу Фан Лушину. «В общей сложности, наша семья сейчас располагает 86 охранниками. Однако из-за того, что нам нужно охранять и другие наши владения, на защиту поместья мы можем выставить самые большие, 40 воинов», — сказал Лушен, ненадолго задумавшись. «Этого явно недостаточно, я знаю, но заслуживающих доверия людей в наше время слишком сложно найти», — скривился Лу Фан. «А что насчет привлечения сирот? В городе их довольно много», — предложил Лушен. «Ну, я не знаю, что подумают о нас другие семьи». Лу Фан заколебался. «Нам не хватает людей. Почему нас должно волновать, что подумают о нас другие семьи?» Продолжил настаивать Лушен. «Это деликатный вопрос, в котором малейший неправильный ход может иметь огромные последствия. Если другие семьи узнают, они обвинят нашу семью в чрезмерных амбициях», — покачал головой Лу Фан. Некоторое время Лушен еще пытался его переубедить, но вскоре понял, что это бесполезно. Лу Фан уже не был тем человеком, что в молодости. В те дни у него в кармане не звенели монеты, и не было людей, от него зависящих, о которых ему нужно было беспокоиться. Тогда он был непоколебим и смел в решениях, благодаря чему смог настолько возвысить в статусе свою семью. А сейчас он колебался и лавировал в ответ на многие вопросы. Несмотря на это, он поддержал замысел Лушина в сборе руководств по боевым искусствам. Поняв, что уговоры ни к чему не приведут, Лушен вскоре ушел. Стоя в одиночестве в приемном зале, Лу Фан недовольно хмурился. Он понимал, что Лушен больше не собирается полагаться на жизненный опыт своего отца. С другой стороны, возможно, это и к лучшему. В этом все больше погружающемся в хаос мире нет иного способа выжить, кроме как стать самым сильным. Иначе тебя рано или поздно сожрут. Покинув приемный зал, Лушен отправился на арену, решив продолжить тренировку. В последние дни его переполняла небывалая энергия. Даже занимаясь с утра до вечера, он не чувствовал чрезмерной усталости. Добравшись до арены, он до темноты отрабатывал сабельные удары. Только после того, как одежда полностью пропиталась потом, он, обмывшись и переодевшись, отправился на ужин. За обедом Лушен, вторая мать и Лу Фан сидели за одним столом, все остальные за вторым, отдельным. Таков был обычай. Лу Фан был главой семьи, Лушен – будущим главой, ну а вторая мать была близка как к Лу Фану, так и к Лушену. Она руководила действиями всех служанок и горничных, живших в поместье. Таким образом, эти три человека занимали в семье Лу главенствующие позиции. Когда наступало время ужина, первыми в обеденный зал входили эти трое в порядке значимости, а потом уже все остальные – третья, четвертая и пятая мать – Лу Цинцин, Лу Инин, Лу Чинсин и другие родственники. Хотя семья Лу была первого поколения, таких еще называли семейством выскочек, они сочли нужным следовать традициям, взятым на заметку у других влиятельных родов. К примеру, одна из этих традиций предписывала не разговаривать за столом во время еды. Поэтому люди ели молча, только изредка тишину нарушал стук ударяющихся о тарелку или друг о друга палочек. Малыш Шен, Лу Фан никогда раньше не разговаривал за столом. Такое на памяти всех его родственников произошло впервые. Стоило ему произнести слово, как семья, оторвавшись от своих тарелок, замерла. Взоры всех присутствующих скрестились на патриархе. Это тоже был обычай. Если глава решился заговорить за столом, значит, дело касалось очень важного вопроса. «Да, отец», — Лу Шен, отложив в сторону палочки для еды, посмотрел на Лу Фана. «Помнится, ты говорил, что тебе больше нечему обучаться в Цзюлине и ты не можешь найти здесь новых руководств. Как насчет того, чтобы отправиться в горы, в Итаньянь?» В Итаньянь? Лушен был ошеломлен. Он никогда не думал, что отец позволит ему покинуть Цзюлянь даже на время. «Да», — Лу Фан кивнул, — «там живет один мой старый друг». В своем последнем письме он упоминал, что в горном крае центральных равнин живет множество великих мастеров, которые не против передать свои знания талантливым ученикам. Если хочешь, можешь съездить туда и попытать удачу. Глава 17. Череда событий. Часть 2. Отставив в сторону миску, Лу Шен задумался. Складывалось впечатление, что его отца, Лу Фана, что-то сильно беспокоит, и он пытается отправить его в какое-нибудь безопасное место. Ему это в какой-то степени было даже на руку, если Дуань Му Юань не вернется, Потенциал Сюлиня для его дальнейшего роста можно считать исчерпанным.